Гексаграмма 31. Сянь. Взаимодействие. Сила одного в единстве со многими. В отряде кочевников имелось 10 арбалетов. Байкеры чаще использовали их для охоты, а не для боя. Но сейчас вперед выдвинулись стрелки. Три пращника АЭСа проскакали примерно с треть расстояния между войсками, раскрутили пращи, пустили каменные пули и помчались обратно к своим. Ни одна из пуль не долетела до кочевников. «Косорукие жопники!» – проорал Иш, напяливая на лысую голову круглый кожаный шлем. «Ян к вам в глотку, говноеды!» – проорал следом владелец роскошных усов Крайт. «Готовьсь!» – рявкнул Ури. Намады подняли под небольшим углом самострелы, прицелились. «Пуляй!» Под звон тетивы 10 болтов устремились во вражью сторону. Два выродка свалились с харсатов. Войско байкеров огласил радостный рев. Между тем стрелки закрутили вороты, перезаряжая арбалеты. 2 из 10. «Неплохая эффективность для такого расстояния», — сказал довольный кастомайзер. «Эффективность?» Неб засмеялся. «Вир, ты опять говоришь непонятности?» «Готовьсь!» – рыкнул Ури. Стрелки вновь подняли арбалеты. «Пуляй!» На этот раз еще 3 АЭС отправились в Баггерхелл, а чуть погодя и 4-й упал с лошади мутанта. Байкеры взорвались веселым улюлюканьем. Вожак выродков, здоровая абразина с рыжеватыми волосами на лице и невероятно толстыми надбровными дугами, видимо, сообразил, что кочевники не собираются биться с ними в рукопашную, а хотят просто расстрелять с почтительного расстояния. И главное, АЭСы попали в ловушку. Если они решат отступить, байкеры будут преследовать их на более быстрых лошадях и преспокойно выбивать бойцов, пока не прикончат последнего. Оставалось только одно – отчаянная атака. «Андерманцы Маздай!» – проревел вожак, поднял копье и поскакал на врагов. Следом за ним устремились остальные выродки. Стрелки отчаянно крутили вороты арбалетов, надеясь успеть перед схваткой сделать еще один залп. Остальные байкеры обнажили оружие. «Что там гавкнула эта махнорылая тварь?» – весело спросил Неб дальнозоркий у Вира, перекидывая Акинак из руки в руку. «Что-то вроде «сдохните, выродки», – ответил кастомайзер. «Выродки? Они нас считают выродками?» «Да, для них мы именно они и есть». Первым перезарядил арбалет Хорекс Неустрашимый. Он не дождался команды и почти не целясь выстрелил, засветил вожаку прямо между глаз. Предводителя АЭСа вышибло из седла. Роткапитан, закинув теперь бесполезный самострел за плечо, вытащил Акинак. «Пуляй!» – выкрикнул Ури. Звон тетивы и еще несколько выродков получили практически в упор увесистые байкерские болты. «Симметрии!» Кочевники ринулись в атаку. В конной рубке, безусловно, имеет значение подготовленность бойцов, их численность, дисциплина в отрядах, вооружение и экипировка, а также общий уровень организации. Но, пожалуй, главное – это стойкость. Основные потери проигравшие получают при бегстве. Паника – враг любого боя. АЭСы, осознав, что находятся в подавляющем меньшинстве, что вожак агонизирует с пробитым черепом, что им никогда не выиграть этой битвы, развернули харсатов перед самым носом байкеров и пустились на утек. Намадам оставалось просто добить заочно сдавшихся. А в остальной нагнал махнорылого жердяя и нанес ему сокрушительный удар цепной булавой по затылку. Ява бесноватая перепрыгнула с лошади на харсата, обхватила шею противника и воткнула ему в ухо кинжал. Ури перебил секирой позвоночник юному, довольно-таки стройному по меркам выродков АЭСу. Остальные были добиты точно так же. В спину. «Янг мне в глотку!» – радостно воскликнул Иш. «Вот это победа! У нас даже ни одного раненого!» Подхватил Крайт, втыкая пику в горло стоящему на коленях и умоляюще вскинувшему руки выродку. «Не забудьте обшмонать АЭСов», – послышался голос Вира Златорукова. «Все металлические предметы пойдут на переплавку, на благо 7 кланов». Ури не разделял радости и забот товарищей. Он, приподнявшись на стременах, осматривался. «Куда те двое ушли? Баггерхелл, где они есть? Как испарились?» Вечерело. На степь должна была скоро опуститься ночь. К президенту подъехал Вир. Солнце уже коснулось горизонта. «Да знаю я!» Зло выцедил предводитель похода. «В темноте они могут далеко уйти!» «Нам даже неизвестно, были ли это Хона и Юл», — возразил Златорукий. «Что тебе вообще известно?» Ури ударил себя по бедру кулаком. «Ты говорил, что дочура не доплывет до пагуби, а могла ведь и доплыть!» «Могла», — подтвердил Вир. «А я не небесный Харлей, чтобы все знать». «Ладно, извини». Президент хлопнул по плечу товарища. «Я постараюсь выйти на их след», — сказал Вир. «Но до наступления темноты мало времени. В любом случае, они далеко не уйдут. Если то была Хона и Ю, они устроят ночлег. А если они разведут костер, мы их обнаружим». «Лады», — согласился Ури, стирая кровь с топорища куском мешковины. «Когда они ушли по реке, им просто повезло, но постоянно им вести не может».